Глава 33. «Как вы меня нашли?» — зашептала полная женщина в синем платье. «Так вы, Светлана Владимировна, не скрывайтесь», — спокойно ответил Костин. «Незачем вам. Правда, много лет назад вас заподозрили в торговле младенцами, но дело развалилось». Реутова опустила голову, и я невольно позавидовала ее роскошным волосам. У женщин с течением лет часто редеет шевелюра, появляется седина, а у Светланы Владимировны просто копна роскошных блестящих кудрей. Реутова привычным движением отбросила назад прядь, которая свалилась ей на лицо. Я увидела небольшой шрам на виске, такой след остается после ожога. Заведующая библиотекой искоса глянула на меня, опять тряхнула головой, локон упал на то же место. «А где ваши сотрудники?» — удивилась я. Реутова горестно вздохнула. «Когда-то здесь работали два библиотекаря, пожилые женщины. После их смерти никого не нашли. Зарплата крошечная, рабочий день до 10 вечера, чтобы люди после работы могли прийти. Нанимаются сюда порой молодые мамочки в декрете. Я не против, если ребенка с собой берут, младенец не помеха, или пенсионерки оформляются. Поработают недолго и на выход, текучка большая. Сейчас вот одна кручусь. Не смотрите, что сейчас пусто». Сегодня воскресенье, первая половина дня. Читатели или спят, или по магазинам бегают. Кабы в понедельник часов этак в 19 зайдете, то очередь увидите. Хотя, признаюсь, посетители не ходят толпами. Вот когда уговорю какого-то писателя, журналиста приехать, творческий вечер провести, тогда даже из Москвы приезжают. Костин решил приступить к основной теме. «Светлана Владимировна, вам знакома Валентина Максимовна Гончарова?» И вот тут я поняла, что означает выражение «она помертвела». Лицо заведующей потеряло все краски. Губы слились по цвету с подбородком, глаза вмиг ввалились, под ними в секунду образовались темные полукружья. Реутова вздохнула и отважно солгала. «Впервые о такой женщине слышу». «Она произвела на свет девочку в роддоме, которым вы заведовали», — спокойно объяснил Володя. Светлана попыталась говорить весело. «Разве упомнить всех?» «Вы проработали в должности заведующий год. Конечно, не могли удержать паспортные данные каждой роженицы в памяти. Но Валентина — особый случай. Она купила избу вашей матери». Реутова изобразила пробуждение памяти. «А-а-а! Продажи и сделку не назвать. Отдала ей после смерти матери избёнку за символическую цену. Почти бесплатно. Пожалела беднягу. У той ни мужа, ни денег, работа на окладе, гарантированного дохода нет. Чем за квартиру платить? А у меня изба пустая, предложила ей купить домик за копейки. А Валентина Максимовна, вы прекрасная актриса», — перебил Реутову Володя. «Жаль, что решили бросить кинематограф. Могли бы радовать зрителей». «А городскую квартиру сдать?» — договорила заведующая библиотекой и замолчала. Костин понизил голос. «На двери вашей библиотеки висит расписание. Если ему верить, то через 5 минут начнется перерыв на обед. Вы же можете запереть дверь?» «Никогда так не делаю», — чуть слышно ответила Реутова. «У правил есть исключения», — возразила я. Лицо заведующей осталось бледным, но глаза изменили выражение. «Давно доказано, что я к продаже детей отношения не имею. И меня зовут Светлана, не Валентина. Извините, мне положен перерыв, отдохнуть хочется». Костин молча положил перед Реутовой планшетник, потом сел около заведующей и начал листать фото. «Вот ваше фото, сделанное в тот год, когда вас, совсем молодую, назначили главврачом роддома. Снимок наш сотрудник нашел в архиве этого медучреждения. Дама на фото обладает не очень привлекательной внешностью. У нее грубые черты лица, а у вас роскошная шевелюра и шрам на виске. Откуда он, кстати? В детстве упала, поранилась». Неудачно соврала заведующая библиотекой. Костин улыбнулся. «Ай-яй, лгать нехорошо. Перед нами ваш снимок с доски почета роддома. Нет никаких шрамов на лице. А одна ваша рука сжата сейчас в кулак. Вы мне угрожаете?» Реутова молчала. «Нет, госпожа Гончарова не агрессивный человек», — быстро произнесла я. «Просто после перелома в детстве у нее мизинец не разгибается, похож на букву «Г». Женщина привыкла прятать дефект, за который к ней на киностудии приклеили прозвище «Государыня Криворучка». «Может, закроем дверь?» «Хорошо», — неожиданно согласилась заведующая. «Задвиньте шпингалет». Я быстро сбегала в холл, а когда вернулась, Костин продолжил. Удивительно, что молодого врача поставили руководить роддомом. «Зачем вы пришли?» «Живу тихо, никому не мешаю», — пролепетала наша собеседница. «К нам обратилась Валентина Максимовна Гончарова», — начал рассказывать Володя. По мере того, как Костин сообщал информацию, женщина, которая назвалась Реутовой, втягивала голову в плечи и, в конце концов, зашептала. «Ни в чем не виновата. Но почему мне всю жизнь не везет? Зачем вы пришли? Так хорошо живу». Заведующая библиотекой охватила голову руками, потом истерически зарыдала. Я быстро обняла ее. «Тише, тише, все будет хорошо». Женщина вывернулась из моих рук, уронила голову на стол и продолжила жаловаться. «Кабы нашла мамину нычку, разве связалась бы с Роковым и со Стасовым? Он меня просто вычеркнул из кинематографа навсегда. Я несколько раз пыталась пройти на кастинг, но как только ассистент режиссера по актерам слышал, что меня зовут Валентина Максимовна Гончарова, он сразу отвечал «Спасибо, вам перезвонят». Светлана, буду пока называть женщину так, резко выпрямилась. «Ага, как же! Затем живот начал расти. И куда с пузом под камеру? Денег нет, родных нет, друзей нет, никого нет, помощи ждать неоткуда. Пришла в консультацию. На меня районный доктор наорала, обозвала проституткой. Штампа в паспорте нет, мужа нет, как жить? На что купить приданое ребенку? «У вас были подарки Рокова», — напомнила я, — «ювелирные украшения». Собеседница истерически засмеялась. «Я дура. Думала, что живу в апартаментах Стасова, постепенно перетащила туда свое имущество, коробочки с ювелиркой тоже. Сергей мог с кем-то по телефону поговорить, потом мне скомандовать «одевайся, украшайся, через 5 минут выезжаем». Когда он в первый раз так поступил, я к себе ушла, нарядилась, накрасилась, наверное, полчаса прошло. Вернулась к Стасову, тот сквозь зубы процедил: «Терпеть не могу ждать. В следующий раз имей в виду, когда велю одеваться, у тебя только 5 минут». Я удивилась. «Так за это время я только до своего жилья дойду?» Сергей стукнул кулаком по столу. «Значит, складируй хабар здесь». Я так и поступила. А потом мерзавец запихнул все мои вещи в коробки и бросил на лестнице. Не знаю, кто собирал чужое имущество, Сергей или его жена, но никаких ювелирных изделий там не нашлось. У меня остались лишь серьги и кольцо, последний подарок Вадима. Отправилась его в скупку сдавать, простояла полдня, дошла до оценщицы. Та увидела набор, быстро на листке что-то написала, и комплект мне вернула со словами: «Приходите завтра, подойдите без очереди. Сейчас рабочий день закончится, не успею оформить все бумаги. Записку не потеряйте». Я вышла во двор, подумала: «Прыгну в Москву реку. Лучше утопиться». Потом бумагу развернула, а там телефон и фраза: «Светлана Владимировна, звони ей в 20 часов. Возьмет все, хорошо заплатит». Рассказчица вынула из ящика стола пачку бумажных платков. На следующий день я встретилась с молодой женщиной и мужчиной. Сначала приняла их за дочь и отца, а потом поняла, что нет, они любовники. Покупатели оказались дотошные, начали расспрашивать, откуда ювелирка, не краденая ли она. В какой-то момент я испугалась, вдруг сделка сорвется, и рассказала им всю правду. Они оба засмеялись, потом девушка сказала: «Я врач-акушер, заведую роддомом. Не волнуйся, все устрою, платить не надо ничего». Господи, вот счастье. Вот так обрела подругу. Она меня любит.